Жизнь на лезвии бритвы, 3, часть 1, раскаленное небо Татуина. Я уже напоминал вам, насколько я невезучий тип и насколько, при этом везуч, да-да, такая вот тавтология. Не упоминал, да, напоминаю, нет, это же надо было угодить в переплет с перемещением между вселенными. О, боги, за что вы меня так не любите? Я вам, что, игрушка, ядрит Мадрид, хотя миледи само воплощение совершенства, но здесь я ее почти не чувствую. Отдаленное эхо, тающее среди горных вершин, не в счет. Перешагнуть за грань у меня не получается, проще лбом метровую кирпичную стену пробить. Нет, вы не подумайте, я не жалуюсь, ну, почти не жалуюсь. Так, маси-паси, вот на столечко, даже просвета между большим и указательным пальцем не видно. Если закрыть глаза и разобраться беспристрастно, мне сказочно повезло. Да-да, я нисколько не иронизирую. Подумайте только, ведь меня могло выкинуть где-нибудь в километре от поверхности, а так как в тот момент ваш покорный слуга был полностью дезориентирован, то лететь бы ему топором, плавающим по табачному кумару, строго вниз по законам физики. Вомп, крысы, скажу я вам, сказочно бы обрадовались бифштексу из одного перемолотого фарш лорда Слизерина. Впрочем, если бы им что-то на тот момент досталось, шмяк об песок или скалы, красные брызги во все стороны и в скорости ветер пустыни разносит по округе запах жаркого, идущего от камней или песка, нагретых до состояния раскаленной сковородки. На аппетитный дух моментом слетелись бы песчаные скоробеи, так я назвал черных жуков, прячущихся в глубоких прохладных слоях грунта, и серые панцирные скалопендры, те еще страхолюдины. Не лучше выглядел вариант с подземным выходом в мир иной, зато сразу могилка. Чпок и готово, отмучился болезный. Так что я везучий сукин сын, только везение кривое, с подвыподвертом. Самый главный подвыверт заключается в настоящей каше, образовавшейся в голове. Переход во плоти, так сказать, тряхануло изрядно, мозги будто в блендере взбили. Перемешалось все, что с помощью окклюменции два десятка лет аккуратно раскладывалось по полочкам. Часть воспоминаний, похоже, накрылись тазом или канули в лету. Начинаешь о чем-нибудь задумываться, а там дырища размером с пробоину в Титанике. В целом, судно моего имени не затонуло и не разбилось о рифы, что внушает определенный оптимизм в возврате потерянного и восстановлении порушенного. Окклюменция рулит, есть все шансы восстановить ментальную пробоину и шансы, замечу, очень и очень неплохие, поэтому с самозахоронкой спешить не следует. Я ведь себе цель поставил домой вернуться, в лепешку разобьюсь, а к своим девчонкам и спиногрызам обратную дорогу найду. Нельзя мне помирать, никак нельзя. Может быть, поэтому привычная рожа в наколдованном зеркале выглядит несколько моложе, скинувший полтора десятка лет, и сам я себя ощущаю не оперившимся студиозусом выходе из альма-матер, а не степенным магом, облеченным немалой властью и еще большей ответственностью. Как всякий настоящий попаданец, а я теперь, понимаешь, дважды лауреат этого почетного звания, я обязан сделать следующие вещи. Нет, не то, что вы подумали, кому состряпать командирскую башенку на репульсорном танке найдется и без нас, лавры Владимира Высоцкого у него же пусть и остаются, а советовать что-то Палпатину, если тот сейчас у руля, узнать бы какой год сейчас, Мерлин меня упаси, не та я муха, чтобы жужжать, на раз прихлопнут и пикнуть не успеешь, надо сначала до слона вырасти, затем лишь походы в посудные лавки устраивать. Я это к чему веду, к тому, что здесь и сейчас, да и в целом по галактике ДДГ ваш покорный слуга представляет величину немногим отличающуюся от нуля, то есть он никто и звать его никак. Ой, что-то мысль в сторону вильнула, а ведь первоначально ее гибкий хвост крутился о том, что должен делать каждый попаданец. В первую очередь каждый угодивший в переплет должен беречь свой мозг, и не делайте такого недоверчиво-скептического выражения лица, ведь мозг – это главный инструмент любого попаданца, поэтому его надо любить, холить и лелеять. Мне мои мозги еще дороги, как память, из-за чего я второй день занимаюсь латанием ментально-мнемонических и мемориальных дыр. Сей процесс с небыстрой времени на полное восстановление уйдет ой как немало, но я не отчаиваюсь, ибо дорогу осилит идущий. Вторым по значению за мозгом стоит вопрос наличных ресурсов, главным из которых является волшебная палочка. Это ресурс материальный, к нему плюсуем зачарованный костюм с рунной вышивкой, сапоги из драконьей кожи, ремень и плащ из шкуры Василиска, несколько перстней и золотых побрякушек, меч в ножнах, какой я Эльдрик Слизерин без мифрилового меча, да в торжественный день, нож перочинный, и все, в принципе. Материальные ресурсы кончились, не густо. Плавно переходим к нематериальному. Магия наличествует в виде сущих крох в окружающем пространстве, основная надежда на выработку магического ядра. Не думал, не гадал, что сам себе и наставникам буду возносить осанны за жестокие уроки и выматывающие тренировки по раскачке ядра и внутреннего источника. Дедушка Кощей в свое время знатно надо мной поиздевался, до кровавых соплей, но теперь нерадивый ученик поминает добрым словом лысого старичка и любителя компьютерных игр, отпетого садиста, одним словом. Сильно на многое надеяться не стоит и шибко затратное колдунство мне ныне не по плечу, как и полное перевоплощение в анимагические формы, между тем пустить бомбарду или наколдовать воды получится. Могу аппарировать недалеко или скользить, шаговая боевая аппарация тоже осталась, как и возможность частичного перевоплощения. Могу руку изменить, получив таким образом драконью лапу, покрыться чешуей или заменить глаза на очи Василиска. По мелочи все могу, и это плюс. Третьим нематериальным активом является сила. Впрочем, здесь и сейчас она плавно карабкается на вершину пьедестала. В ДДГ с силой полный порядок. Не знаю, сколько медихрениан, или как их там у меня в крови, затмлю ли я по этому показателю Чебуратора, зеленоухого гранда по имени Йода и няшку Палпатина, но по внутренним ощущениям в хвосте джедайско-ситхской пищевой цепочки толочься не буду. Что-то намекает мне на первую четверть списка. При условии, если я найду учителя и потренируюсь как следует годиков так 5, можно замахнуться и на первую сотню-полусотню и выше в личном рейтинге силы. Пока что я самоучка. Дадли, Гермиона и я сами до всего доходили. Своим умом, методом проб и ошибок, синяками и шишками с разбитыми в кровь кулаками и коленями. Если в фехтовании на светошашках любой форсюзер уделает новоявленного адепта как бог-черепаху, то непосредственно в силовом противостоянии не все так однозначно. Усиление, телекинез, молнии силы, майнд-трик, силовая ковка и некоторые другие аспекты мы постарались освоить по максимуму. Да, не бог весть что, но тыковку набить могу и набил уже некоторым. Заинтересовались, кому свой овощ на плечах оказалось не жалко. Да есть тут товарищи. Это ведь только кажется, что пустыня – это бесплодный безжизненный край. На самом деле тут кого только не водится. Вомб-крысы, крайб-драконы, прочие твари, в том числе таскинами зовущиеся. На второй день это было. Путешествую я, значит, по утренней прохладце до ближайших скал, чтобы до состояния шашлыка на встающих солнышках не зажариться, а тогда я еще не знал, что нелегкая в лице Джекила и его спецслужбовских дружков меня на Татуин закинула. Подозрения были, не скрою, но мало ли в Испании разных пидров, так и с двумя солнцами над горизонтом, мало ли во вселенной планет с пачкой светил за атмосферой, и тут чувствую на себе взгляд, нехороший такой оценивающий взор, все больше к сапогам и плащу прикипающий. Был бы хищник какой, вомб-крыса, например, то оценки на калорийность вся тушка бы подвергалась, а тут шматье взглядом обхлопывают, прицениваются, а в ментале азарт и жажда наживы прослеживаются. Пришлось головой покрутить и внутренним радаром попытаться засечь источник интереса. Благая мысль пришла в голову вовремя, промедли я секунду и в черепную коробку пришла бы пуля, разогнанная гаусс с винтовкой до скорости 1000 метров в секунду. Ниже поясничный комок мгновенно собрался в горсть, адреналин наглухо забил сосуды и на этом зверском коктейле я аппарировал на верхушку торчащих из песка скал, со стороны которых в моей тушке попытались наделать дырок, незапланированных природой. Аппарировать-то аппарировал, но чуть вниз не скатился от убойного амбре, прущего от нескольких замотанных по самые макушки в тряпье убивцев с винтовками в руках. Ни разу в жизни не мывшиеся двуногие тела в количестве 4 штук гнусно порыкивая, поднялись над камнями, разыскивая через толстенные бинокли добычу, которую куда-то унесло волей пустынных демонов. Убрав обоняние и оглядевшись на предмет наличия дополнительных охотников и не найдя он их, я решил судьбу парней из большой пустыни, то есть с большой дороги. Аки ястреб, слетев со скалы, угостил молнией одного, накормил авадой другого, чуть не получил прикладом в нос от третьего, за что отдарился парными ступифаями сынкацера. Все, готовы супчики. Вроде и повоевал 5 секунд, а состояние после стычки было сродни разгрузке вагона с углем из времен после армейских, когда я снимал квартиру, живя отдельно от родителей. Проще было их всех убить, но где потом брать другие источники информации? В тот день мне первый раз посчастливилось и на жуков посмотреть со скалопендрами, и на прыгающих крыс с велоцираптора размером и на еще какую-то дрянь. Голодная живность подчищала трупы таскинов, телекинезом отброшенных метров на 30 от временного лагеря. БРР познакомился с фауной. Трупов образовалось два. Первый, естественно, это словивший аваду, а второй помер в результате потрошения мозгов. Где легилименцией, а где майнтриком и круция животворящими, я копался в головах пленников. Языки не выучил, такое за день-два и за три не делается при любых раскладах, но образную информацию к размышлению почерпнул. Информатор, ксажал почему к сожалению, ни капли я не сожалею, тем более эти песчаные уроды мечтали вдоволь натешиться спокойником в моем лице, а о картинках развлечения и кулинарных пристрастий лучше умолчать. Скажу одно, фантазия у Таскинов больная и извращенная. В общем, выкинув трупы, чтобы не воняли, я связал двух оставшихся пленников покрепче, таким образом лишив их даже призрачной надежды на побег, и улегся в теник на послеобеденную сиесту. Для пущего комфорта пришлось выбить волшебной палочкой на камнях несколько рунных схем и запитать магический кондиционер. Можно было провести день в небольшой пещерке с обратной стороны скал, где бывшие охотники стреножили 5 верховых банд с поклажей, но воняло в пещере неимоверно. Смердело там так, что никакая магия не помогала. Воняло все. Тряпье, палатки, поклажи и банты пахли не весенними фиалками, поэтому предпочтение отдалось каменной арке с валунами, защищающими от ветра, несущего вездесущий песок. Здесь, в прохладе и относительном комфорте, легче переварить попадание в далекую-далекую галактику и на Татуин, в частности. Отдохнув и пожарив конфискованное в одном из вьюков подвяленное мясо, о котором было точно выяснено, что донором стала молодая банта, я вновь принялся вытягивать из аборигенов информацию. Намучился до розовых слоников перед глазами. Таскины не люди и мыслят они несколько иначе, не так как драконы и простые смертные. 7 потов сойдет, пока начнешь ассоциативные ряды выстраивать и на их основе вести своеобразный диалог. Учитывайте, что делиться с вами информацией не желают от слова совсем, вот и приходилось где кнутом, где плеткой добывать искомое. Дороги до ближайших городов и поселений, места расположения ферм вододобытчиков, удобные стоянки, как справляться с живностью, те же банты требовали ухода и кормежки, а Обыкова они к себе не подпускали и многое другое. К вечеру один из таскинов присоединился к собратьям за невысокой кучей песка, став кормом для диких обитателей планеты, а последний, основательно заимперенный и запуганный, ушел в пещеру к бантам. Завтра за пару часов до рассвета мы выступаем к ближайшему городу. Судя по информации, добытой из голов усопших таскинов, при удачной погоде и отсутствии песчаных бурь, впереди у нас около 6 или 7 дней пути. Второй день караван из 5 банты двух разумных, которые с относительным комфортом разместились на спинах животных, движется. Да, интересно, а какую сторону света он движется? То, что в сторону города это и так понятно, а вот относительно сторон света не очень. В голове Таскина я не смог отыскать этих понятий. Допускаю, что они существуют и даже повсеместно применяются даже этими пустынными дикарями. Впрочем, дикарями, как раз, пустынники считают всех остальных, но ассоциации понятия в нашем понимании разнятся, поэтому не вышло выкопать нужное из кучи информации, хранящейся в голове невольного проводника. Инстинкты дракона, опирающиеся на умение видеть электромагнитные линии, говорили о движении в юго-восточном направлении, но что здесь принимается за юг, а что за север и какое полушарие Татуина из них какое? Ладно, это вопрос не первостепенной важности, с географией разберусь в городе, а пока стоит задача выжить на переходе, а после суметь обзавестись документами и каким-нибудь способом пристроить собственную тушку на хлебное место. В каноне Татуин повсеместно считается самой глубокой 5-й точкой галактики, находящейся у черта на куличках, но, если я правильно помню, несмотря на анальный статус, эта пыльная планетка является важным перекрестком гиперпространственных путей, поэтому совсем уж смешивать с грязью ее не стоит. Что еще можно почерпнуть из памяти? Хатты. Точно, планетой правят разумные слизняки, они же общепризнанные крестные отцы криминальных картелей и боссы мафии, а будет мафия держать в кулаке то, что не приносит прибыль. Не отвечайте, это был риторический вопрос. Один из общеизвестных примеров, гонки на подах известны по всей галактике и хатты имеют на них нехилый куш, так что деньги вокруг этого пустынного шарика крутятся немало и кто бы что ни говорил. Накидывая картину мира крупными мазками, останавливаюсь на варианте того, что реальные властители жестко контролируют криминальную вольницу, а при наличии высоких технологий это возможно осуществлять с помощью тотальной цифровизации и ДНК-контроллеров, так что белому пятну в моем лице требуется из белой вороны стать черным членом стаи, иначе заклюют. Пока я строил планы, вокруг медленно и торжественно проплывал окружающий пейзаж. Оглядываясь вокруг, ловлю себя на мысли, что даже пустыня может произвести хорошее впечатление. Второй день в дрожащем мареве миражей танцуют сказочные дворцы и фантастические города, тонущие в зелени и прохладе многочисленных садов и фонтанов. Хочется верить, что умирающий мир, в котором еще теплится жизнь, вновь оживет и земля, сгоревшая в огне чудовищных орбитальных бомбардировок, обретет леса и моря. Дома. Я слышал легенду, что миражи не берутся ниоткуда, это воплощенные образы реальной истории мира. Если это так, то Татуин был красивой планетой, которой не повезло оказаться в перекрестии прицела. Как маг и дракон я всей душой надеюсь, что жизнь восторжествует и, опять ловлю себя на мысли, готов лично приложить к этому руку, крылья и хвост. Да, занятно, собственничество у драконов развито чрезвычайно, вот и я подспудно уже начинаю считать планету личной собственностью, ведь других разумных драконов на ней не наблюдается. Покажите мне хоть одну стаю, то-то и оно. Мерлин, я слишком многого набрался от Гермионы и драконов, что сам себя начинаю считать крылатым хищником, хотя принадлежу к двуногим непернатым. Полностью перевоплотиться здесь мне не светит и это меня убивает. С чертового переноса прошло всего ничего, а тоска по полету и небу грызет с недетской силой. Посмотрим, что будущее покажет. Может быть, полеты на флайерах и космических кораблях сумеют заглушить или даже избавиться от природной тоски, грызущей мое человеко-драконовское естество. Еще что поражает, это оглушающая тишина, нарушаемая мягким шелестом песка и тихим шепотом ветра, передвигающим с места на место мириады песчинок. Впрочем, данная благодать наблюдается во время дневных стоянок и ночевок. Во время движения в узор звуков пустыни вплетается размеренная поступь банд, оставляющих за собой длинную цепочку следов, скрип поклажи, покрикивание погонщика, закутанного в тряпки по самые глаза, хриплое дыхание и периодический рев животных. Удивительные твари, скажу я вам, копыта у банд сильно напоминают верблюжьи, только еще шире, что не позволяет им проваливаться в песок. Длинная густая шерсть, как ни странно, надежно защищает от перегрева. Выносливость – еще один фактор, роднящий животных разных миров. Банты, как и верблюды, могут не пить несколько дней, но добравшись до воды, они легко выхлебывают по несколько десятков литров. У Таскина чуть глаза через очки не вывалились, когда на первой вечерней стоянке я с помощью палочки заполнил водой каменную чашу, поилку скота. Колодца поблизости не было и терпеть в ментале чудовищную жажду животных не осталось никаких сил. Разумом я понимал, что для банд это далеко не предел, но терпения не осталось. Погорячился я тогда. Откуда при колдовстве берется вода? Правильно, из ближайшего источника или из воздуха, и чем выше влажность, тем легче колдуется. С влажностью на Татуине конкретный напряг, если ты не на полюсах. Ваш покорный слуга, несмотря на приличный возраст, чуть не сдох по причине излишней дури. Выдать разом 500 литров воды, это сильно и безрассудно. Видимо, голову мне напекло прилично, раз я разучился ею думать. Хорошо абориген Заимпирин, иначе он мог расправиться со мной, как с младенцем. Сумасшедший заверещав и сорвав с поклажи пустые бурдюки, Таскин оттолкнул мешающих ему банд, начав наполнять емкости драгоценной влагой. Безумно похрюкивая, он, наполнив очередной бурдюк, каждый раз оборачивался в мою сторону. Чтобы не получить нейросенситивный шок, пришлось наглухо закрыться щитами и прикинуться веником. Только наполнив полтора десятка кожаных емкостей, Таскин, не снимая тканной маски, напился сам, остальное выхлебали банты, на каждую морду у них примерно получилось литров по 70. Они бы выпили и больше, но кто им даст? Наблюдая за пьющей скотиной, я прикидывал варианты заработка на воде, которая должна стоить немало. Золотое дно, заодно и магическое ядро дополнительно раскачаю. Хыр-хар, быр. Оставив воспоминания, проследил за рукой Таскина, указывающей сторону каменных зубцов, причудливо выветренных скал в 5 или 6 километрах от нас. Понятно, сегодня ночуем там». Основные слова таскинского наречия я к сегодняшнему вечеру уже выучил. Длинное «уур» подразумевает наличие на стоянке колодца, значит, с водой будет попроще. Хитрая аборигенская морда оценила качество наколдованной мною воды и не хочет тратить запас в бурдюках. Мне то что, скотиной все равно заниматься ему. Внезапно забеспокоились банты. Ай-ай-рэр. Истошный крик и рев перепуганных животных прервались взметнувшимся вверх песчаным султаном. Мелькнула зубастая пасть, с легкостью перекусившая Таскина пополам. Перейдя на визг, первая банта рухнула в песчаную ловушку, откуда сразу донесся характерный хруст смыкающейся зубастой пасти и предсмертный хрип. Остальные животные, тяжело переваливаясь, вовсю прыть рванули к спасительным скалам. «Вот ты какой, оказывается, крайк-дракон, погонь песчаная!» Взревев дурниной, банта подо мной бежала впереди всех, но одуревший от крови и дорвавшийся до бесплатного варан переросток не думал выпускать сытный ужин из когтистых лап. Выбравшись наружу и подняв за собой настоящий пыльный шлейф, он быстро настиг отставшую банту. Испуганное блеяние заглушил громогласный рык. В несколько неуловимых движений располосовав брюхо и выпустив добычи кишки, крайтова зараза бросилась догонять десерт, ведь подыхающая в луже крови закуска никуда теперь не убежит. На все про все ненасытному татуинскому 10-метровому мутанту понадобилось секунд 7. Развернувшись в сторону опасности, я никак не мог как следует прицелиться в несущуюся за нами зубастую гадину. На скачущей во весь опор банте мотыляло из стороны в сторону не хуже, чем в футбольном мяче. В скорости еще одну животину постигла печальная участь товарок. Порвав бедной скотине горло, крайк-дракон устремился за оставшейся парой, и тут я сумел настроиться, обретя равновесие на бешено раскачивающейся спине верховой банты. Авада Кедавра. Бесполезно, луч поглотил песчаный султан из-под лапы дракона. Твою, бомбарда, бомбарда. Второй луч заклинания врезался в покрытую костяными отростками чешуйчатую спину, вырвав приличный клок чешуи и мяса за передней левой лопаткой. Одновременно с бомбардой я силой попытался нащупать сердце дракона, но не преуспел в всем богоугодном начинании, хотя призрачная рука почти сомкнулась на трепыхающемся мешке. Образно получив по зубам, крайк-дракон оставил преследование, резво нырнув в спасительную глубину песков, толща которого скрыла и уберегла его от справедливого возмездия. Пока я вновь настраивался в силе, дракон успел смыться. «Ушел, тварь!» — сплюнул на песок я. «Тварь!» — интуиция подсказывала, что мы еще встретимся. Эта погонь нас просто так из лап не выпустит. Скалы скалами, там шансы устроить засаду или подкрасться незаметно у дракона не столь велики, как в песках, но за границей скальных пород он вполне может попытать удачу. Мерлин, я непозволительно расслабился, перестав мониторить все вокруг. Пустыня же, плоский стол и магии нет, а тут, да, наказание за разинутый клюв последовало незамедлительно. Впредь буду умнее. К тому же желание проверить канонно-фанонные слухи относительно жемчужин в желудках местных жемчужниц стало только сильнее. Больше эта мордридова, точнее ситхова тварюга незаметно ко мне не подберется. В следующий раз роли поменяются. Получив волшебного пинка, банты быстро доскакали до места стоянки, от страха забившись под скальный навес. Кое-как успокоив и напоив животных, ради чего пришлось немного колдануть, что... При наличии недалекого источника воды получилось не в пример легче, чем на прошлой ночевке я, матерясь через раз, начал разбивать временный лагерь. Засушенные бантовские лепешки достались Крайту со второй бантой, как теперь разводить костер. Почти вся посуда сгинула вместе с Таскиным, благо у меня остались котелок, нечто напоминающее чайник с набором трав для заваривания и что-то вроде сковороды. Бинокли, ружья и боеприпасы тоже никуда не делись, как и скудные припасы вяленого мяса и каких-то высушенных овощей, которые разбухали, будучи опущенными в воду. Под стакан или кружку да ложку я что-нибудь трансфигурирую, под плиту можно приспособить любой из валунов, до красна раскалив его с помощью элементарной рунной цепочки. Плохо, что корма для животных осталась на одну, от силы на пару кормежек. Впрочем, это не критично, до города как-нибудь дотянем, если... Хорошее слово «если». Если у линии горизонта не поднимается и не набухает густая грязно-рыжая дымка надвигающейся песчаной бури. Осознав очередную напасть, я ужаленным кузнечиком заскакал вокруг, выплавляя руны на камнях и, под аккомпанемент ветра, взревевшего раненым медведем, ставя защитные барьеры. Свет померк, поглощенный песчаным облаком, чьи наждачные бока вовсю принялись тереть камни и подтачивать вовремя возведенную защиту. Загнав бант на подветренную сторону ниши скалы, я расстелил попону и, под звуки бури, придремал. Буря несколько часов пробовала на зуб импровизированный стан. Напрасные хлопоты. Устав терпеть завывание ветра, я наложил несколько звуковых экранов и поставил барьеры перед бантами, а то с тупых животин станется сунуться за границу защитного периметра. В конце концов ветер начал стихать, и мне показалось, что я расслышал какой-то непонятный металлический лязг. Что за хрень? Убранные звуковые экраны подтвердили, что лязг мне не приснился. Темное нечто остановилось на границе пустыни и скального участка. «Похоже, гости пожаловали», – прошептал я, набрасывая на себя дезиллюминационное заклинание. В силе ощущалось несколько десятков источников жизни. Так-так, на фоне заолевшего на востоке неба выступил черный силуэт стального пятиэтажного песчаного краулера «Джав». Наверное, это инстинкт опасаться всего нового и неизвестного. Все же Кощей вбил в меня здоровую паранойю, поэтому я предпочел не высовываться из-за скал, предпочитая наблюдать за краулером из убежища. Глядя на эту бронированную махину, не перестаю задаваться вопросом, как он ездит по песку. Да, можно до упадка тыкать пальцем в широченные гусеницы, можно приводить аргументы по мощности двигателя и удельном давлении на почву и прочее, но вопрос остается в подвешенном состоянии. Не думаете ли вы, что за магией я забыл о физике? Ничуть, вынужден вас разочаровать, и какой бы эта вселенная ни была иной, законы физики никто не отменял. Да, могли, и скорее всего изменились привычные мне константы, предположим скорость света и что-нибудь другое, но общие принципы остались неизменны. Как была в Хогвартсе колченогая табуретка о трех ногах, так и в храме джедаев она такая же. Возможно, называют сей предмет мебели иначе, но по трем признакам утки, это утка и есть. Краулер по сути представляет собой танк переросток, и весу в нем не десятки и сотни, а тысячи тонн. Этот сухопутный крейсер с места сдвинуть та еще проблема, не то, что катиться с ветерком. Видимо, конструкторы предусмотрели некие облегчающие вес репульсорные установки или платформы на днище, иначе я даже ничего предположить не могу. Источником энергии служит какой-нибудь реактор, разместить который в корпусе сухопутного кораблика не вызывает проблем. Пока я рассматривал данное чудо инженерной мысли мелких татуинских инженеров, попутно обновляя различные скрывающие барьеры, на левом борту краулера ожил стальной нарост, напоминающий танковую башню с грубо пришпандоренным к ней медным раструбом тромбона. Учитывая диаметр раструба чуть ли не в 1,5 метра, в глубине моей души тяжело заворочилось беспокойство, что это ж неспроста. И правда, башенка покрутилась туда-сюда, лениво дернулся Мордридов раструб, и на мою голову опустилась дубина невидимого великана. Первой мыслью после появившихся проблесков сознания был вопрос о том, что я пил, ибо ощущаемый во рту смрад от тысячи нагадивших в него кошек логически подводил к разгульной пьянке и безудержному веселью накануне. Впрочем, мысль улетучилась быстрее, чем успела обрести плоть. Измененный магией, а не магическими сущностями, метаболизм по большей части избавлял оборотня в моем лице от неприятных последствий излишних возлияний. Драконий желудок сжирал все, а печень плевать хотела на что-то меньше, чем чистый медицинский спирт или ядреная гномья самогонка, так что выше обозначенную версию опускаем ввиду ее несостоятельности. Во вторую очередь в голову вплыл сакральный вопрос о сапогах. Почему о сапогах? Потому что через сапоги металлу никак не сможет холодить голые пятки и столь же голые бедра. Так, какая падла содрала с меня штаны и обувку? Клянусь, поймаю, глаз на жопу натяну и моргать заставлю. Третьей волной полоскания мозгов, хотя по всем канонам она должна быть первой, стало беспокойство о волшебной палочке. Слава Мерлину и провидению, необнаружимая для чужих специально зачарованная кобура ощущалась на левом предплечье, как и мерный ток магии через магическую сердцевину главного инструмента любого современного мага, а учитывая, что наполнение палочки выполнено из моих же, скажем так, компонентов, то обнаружить ее я смогу и на другом конце вселенной. Говоря в целом, паники не было, но играть роль головы бесштанного бревна, не имеющего сил пошевелить пальцем, мне не понравилось. Почему голова, лопатки и спину, спросите, кожа которых плотно контактировала с холодной шершавой поверхностью? Меч тоже изъяли, сволочи, мозгошмыги плюшевые. Знаете, за давностью лет я уже как-то подзабыл, как это ощущать себя беспомощным. Последний раз такое было, когда нас с Гермионой, как бабочек, наколола на пику. Того или тех, кто вернул мне воспоминания, стоит отблагодарить. Не думайте ничего плохого, я их просто убью. Без затей, без мучений обычной милосердной авадой. Да будет так. Быр, мыр, громх, ты откуда? Из той тарабарщины, вываленной внезапно нарисовавшимся надо мной грязным мужиком в изорванном костюме скафандре, я разобрал только последние слова. Таскины были не совсем дикими. Второй выпотрошенный мной кое-как изъяснялся на галактике или на основном языке, говоря другими словами, видимо нахватался от пленных. Надо же их трясти на разного рода ухоронки, вот и держат местные у себя таких полиглотов. Жаль, запас слов у бедняги оказался не столь велик, как мне хотелось. Уммм, бешено вращая глазами и силясь пошевелить онемевшими членами, кое-как выдал я отсохшим горлом. Засушенная култышка, в которую превратился язык, бесполезно тыкалась в зубы и нёба. Быр-быр, лежи. Фар, краороурт, дурапуду, на грязном лице покровительственно мелькнул оскал зубов, и все бы ничего, но свежая брешь из двух зубов в верхнем ряду, и налитый синевой бланш под левым глазом сразу подводили к выводу о плененном положении нового знакомца. Я, парень, и без тебя понял, что наступила полная пуду, иначе бы не лежал здесь в грязи и блевотине в одних трусилях и невидимой кобурой для волшебной палочки на левой руке. Я могу приласкать и без костыля, но для тонких воздействий или для той же глубокой легилименции палочка подходит лучше грубой силы. Прикрыв глаза, я начал гонять энергии по организму, медленно и верно разгоняя стада мурашек, набросившихся на онемевшие руки и ноги. Похлопав меня по плечу, беззубый скрылся из поля зрения. Босые ноги прошлепали куда-то на 3 или 4 метра в сторону от меня в дальний угол камеры, огражденной силовой решеткой от ангара, забитого различным металлоломом и различными дроидами разной степени целостности. Из невидимого сектора камеры сразу донеслось несколько голосов. «Понятно, нас тут несколько. Хорошо же меня из станера приложили, по-доброму, от души, можно сказать. Это как ступифа из нескольких десятков палочек разом словить. Энергию по организму 10 минут гоняю, а руки, ноги и шея только-только шевелиться начали. Кряхтя как тысячелетний дед, я кое-как лег на бок, чтобы разглядеть сокамерников, как в сплошной металлической стене напротив моего лица образовался проем и в помещении шагнул типичный инопланетянин, каких привыкли изображать наши земные уфологи, высокий большеголовый зеленокожий красноглазый гуманоид. К данным признакам необходимо прибавить безносое лицо, гладкую кожу, лишенную даже намека на растительность, длинные руки с длинными пальцами, венчающими узкие кисти, искривленные в презрительной усмешке жабий рот и сапоги из драконьей кожи, в которых щеголял этот поганый ксенос. Мои сапоги и мой плащ, небрежно наброшенный поверх на нечто, напоминающее скафандр, и мой меч, висящий на широкой перевязи, надетый на скафандр. Интересно, где остальные детали туалета и побрякушки, снятые с моих телес? Мерзко ухмыльнувшись, ксенос, в котором фанаты «Звездных войн» с легкостью могли бы опознать Дураса, начал что-то говорить по-прежнему невидимым мною сокамерникам. Те ему заискивающе отвечали, но, видимо, чем-то не угодили, так как красноглазая жабка сорвала с пояса длинный хлыст, который сразу же окутался электрическими разрядами, и начал охаживать им людей за моей спиной. К скрипу металла, шуму вентиляции и гулу силовой решетки мгновенно добавились характерный свист и крики боли тех, кому не повезло угодить под удар хлыста. Избиением прочих несчастных Дурас не ограничился, несколько раз электрохлыст, в кровь разрывая кожу, приложился по моим бокам. Больно, черт побери, но не больнее Круциатуса. Что, что, а уж терпеть боль я научился. Спасибо дедушке Кощею, садист, сука. Это я не про деда, а про красноглазую жабу, соломинку ей в задницу. Глумливо засмеявшись, если гнусавое хрюканье можно принять за смех, мучитель пошел на выход. Не издав ни звука, я ненавидящим взглядом провожал спину Дураса, скрытую складками моего плаща. Через несколько секунд палач исчез во вновь открывшемся проходе. Помните, я обещал не мучить пленителей, беру слова обратно, его или их смерти не позавидуют, обещаю. Хорош валяться, буркнув под нос почему-то по-русски, я медленно собрал тело в кучку, встал на колени, прохрустив всеми костями и суставами словно в восточном боевике, чем привлек внимание стонущих соседей, дружно переставших оглашать ангар криками боли и запоздалыми стонами, а затем, под прицелом 7 пар глаз, выпрямился во весь рост. Вот же гадство, сколько лет общаюсь на английском, а как приперло, так родную речь никаким дустом не вытравить. Для острастки хрустнувшие и самую малость поиграв рельефной мускулатурой, скрыть которую не пыталась ни одна капелька жира, я шагнул к избитым людям. Эпикси, эпикси, ферула, эпикси, анапния. Последним заклинанием снимаю кашель, мучающий знакомого беззубика, шею которого окольцовывают набухшие кровяные жгуты, оставленные электрохлыстом. Эпикси, энервит, раскрытая ладонь ложится на лоб широкогрудого мужчины, с лицом, едва ли не по самые глаза заросшим черной бородой. Видно, что когда-то за бородой тщательно ухаживали, но теперь она сбилась в грязные кровавые колтуны. Последний пациент оказался широк в кости и приземист и производил впечатление типичного фермера. Не знаю почему, может быть своей основательностью, кха-кха, банта пуду. Пришел в себя фермер. Пуду, не сомневайся. Как ни странно, мои сокамерники оказались людьми. Все семеро, ни одного чертового зеленого или серо-буро-малинового ксеноса, хотя вру, бледная поганка в углу хоть и относилась к отряду человеков, но к его отдельному рогатому подвиду, забраками называемому. Не припомню, бывают белые забраки, красные есть, желтые встречаются, мерлин с ним, мне еще цветовыми различиями раз мозги засорять не хватало. Убрав окровавленные ладони с горла, беззубый космонавт разразился быстрой речью, из которой понятными оказались предлоги и поминаемое дерьмо банты. Стоп, раскрытая ладонь на вытянутой вперед руке оказалась межвселенским жестом. Проглотив окончание последнего слова, беззубый замолчал. Наклонившись к нему поближе, начинаю пристально всматриваться в глаза. Лигилиминс. Операцию пришлось повторить еще 6 раз. Удивительный мир непуганных идиотов. Так просто дать незнакомому человеку залезть себе в головы, я просто поражаюсь беспечности некоторых разумных индивидуумов. Только у забракаи, как это ни странно, у фермера, выявилось хоть какое-то наличие зачаточных барьеров в разумах, обойти которые не составило труда. Остальных можно было читать на поверхностном уровне. Зачем я полез в головы людям? За знанием языка, естественно. Покойные таски на какой-никакой базе сдали, осталось нарастить словарный запас, как мясо на кости. Помимо прочего я поработал психологом, убрав у людей лишний негатив и подлечив им нервы. А вы думали, лигилименция нужна только мысли читать? Вы это только колодомедикам не скажите, засмеют, потом позору не оберетесь. Лигилименция – тончайший инструмент в руках опытного колдомедика-психолога. Я не беру в расчет откровенную клинику, гораздо труднее выявить обычное нервное расстройство или обнаружить причину стресса, скрытую за шелухой различных мыслей и переживаний, не удалив которые можно получить снежную лавину психического срыва с чем-то похуже, а колдомедик, как лазерным скальпелем, уничтожает точку бифукации. Я, конечно, не нанимался дичить фермеров, наемников и просто проходимцев, нервишки им подправил, заодно обогатился филологически. Что ты сделал? Недоверчиво ощупывая голову и проводя грубыми ладонями по венцу из рожек, спросил забрак. Подлечил вас, нервы подправил, на общем, путая местоположение слов, ответил я. Как пером внутри черепа пощекотили, хмыкнул беззубый. Так и должно быть. А это ничего, что я детство, как в обратной съемке вспомнил. Не унимался забрак. Чего? Изобразил я удивление бровями и мимикой. Прям святая невинность. Сам себе почти поверил. Интересный побочный эффект. Дома я такого не наблюдал. Психотерапевтам будет интересно. Дома это где? В храме. Проявил интерес высушенный солнцем худющий брюнет с вытянутым костистым лицом, глубоко посаженными глазами и носом-клювом, доминирующим на лице. Из одежды на брюнете было нечто напоминающее тонкий обтягивающий комбинезон, который носит под космическим костюмом. В храме, продолжал играть дурочку я. Так ты не джедай? Продолжал то ли спрашивать, то ли настаивать брюнет. По-вашему я похож на джедая? Я картинно развел руки в стороны. Весь такой правильный защитник серых и убогих, поборник света. Будь я джедаем, я должен буду помиловать зеленомордого ублюдка и сдать его на руки представителям правосудия. Знаете, уважаемые, я предпочту сам быть и судьей, и палачом, трансформировав зубы в треугольный акулий оскал. Хищно улыбнулся я. Тогда кто? Ситх? Напряглись наемники. Пырл, тебе ли не все равно? Не желая провоцировать конфликт, влез в беседу забрак. Армун, ты не понимаешь, обычные люди не владеют такими штучками. За кого ты меня принимаешь, Пырл? Я не ситх, решил поставить точку я, хотя в далеком детстве и юности причислял себя к адептам данного учения, и не джедай. По-вашему, Только ситхи и джедаи владеют силой. Неужели в вашей части галактики других орденов нет? А ты откуда такой взялся? Из какой дыры вылез?» Блеснул глазами брюнет, проглотив подкинутую мною зацепку. «На ваших картах и каталогах гипермаршрутов моя звездная система не обозначена». Я в упор посмотрел на подозрительного брюнета. «Неизведанный рубеж, еще дальше», — язвительно ответил я, приготовившись развешивать лапшу на чуткие уши собеседников. «Вы считаете Татуин задницей галактики, а теперь представьте, что у задницы есть своя задница, так вот, и там живут люди. По крайней мере, планета у нас куда приятнее местной бесконечной пустыни». Брюнет и Заброк переглянулись, остальные вели себя тише воды, ниже травы, из чего становилось понятным, что в группе пленников верховодили именно эти две личности, а Беззубый был у них на подхвате. «А как здесь оказался?» Слово взял Ормул Заброк. «И откуда общий знаешь?» «Слепой прыжок, слыхал о таком? Это когда ты неудачно выныриваешь рядом со звездой и прыгаешь наугад, чтобы не сгореть к ситховой матери. Надо быть совсем без головы, чтобы скакать в гипер рядом с таким массивным объектом», — хмыкнул рогатый. «Захочешь жить, не так раскоричишься», — отрезал я, встретив понимание в глазах всех присутствующих. «Какое или ты выберешь, если выбор состоит из двух или причем одно из них гарантированно ведет к предкам?» «Вот и я о том же», — врубил гиперпривод и молился, чтобы моя скорлупка не развалилась и движки не пошли в разнос. Гиперпереход корабль выдержал, а вот когда мы вывалились в обычный космос, он начал разваливаться на части, пришлось быстро сигать в спасательную капсулу и чапать до ближайшей кислородосодержащей планеты. Едва ноги унес, реактор рванул так, что до сих пор глазам больно, а здесь плюхнулся в пустыне и сразу попал в лапы к уродам в тряпках. Пришлось перебить вонючих гадов, что, не стоило. Это были хорошие парни. Ты не сказал, откуда знаешь общий? С этим проще. Лет 150 назад в нашу систему занесло колониальный республиканский транспорт, древняя развалина, но с работающими движками и 2000 гибернационных капсул со спящими колонистами. Это же сколько тысяч лет назад строили такие летающие гробы? Не удержался от присвиста брюнет. 1020 как уже. У нас и таких не было. А на чем вы летали? На внутрисистемных калошах. Мы только-только до соседних планет добрались. Верите? Нет, республиканское судно и все, что было у него на борту до последнего винтика разобрали, изучили, все, что можно, из колонистов, которых смогли разбудить без последствий для организмов, тоже вытрясли все возможное. Оказывается, они провалились в гиперпровал, по всей видимости, во время гиперперехода корабль умудрился оказаться возле сверхновой во время взрыва, и капитан принял решение запихать всех в капсулы и положиться на удачу. По внутрикорабельному времени с момента провала до выхода в обычный космос прошло 310 лет. Я слыхал подобные сказки от старых звездных волков, качнул головой Заброк. Раньше гиперприводы вообще не отличались надежностью, и старинные потеряшки до сих пор вываливаются то тут, то там, либо с высушенными мумиями на борту, рассыпающимися в прах, либо сплавленные в сплошные куски металла. Этим еще повезло, капсулы спасли, да и колониальные транспорты делали с броней больше метра. Брок Бутылка рассказывал, что лет 70 назад им повезло встретить рудовоз времен Мандаларских войн с 300 тонн концентратов Рика на борту. Половина экипажа передралась тут же, вторую половину прибили хатты, когда оставшиеся пригнали рудовоз к Нар-Шаддаа. Слишком много запросили и грубо себя повели, что не понравилось клану Десилиджик. Бутылка тогда улизнул в контину и пил третий день, потому и выжил. 2 метра, прервал рассказ я. Моя прабабка из республиканских колонистов. Красивая была в молодости, вот лорд Слизерин и не устоял. Интересно, хоть я и не совсем человек, но наши расы оказались совместимы биологически, отчего невольно поверишь в теорию сеятелей. Отсюда и знание языка, да, шито белыми нитками, но в правдивое русло косо и криво укладывалось. Люди проглотили ложь, мелочи они забудут, но главное, что я из неизведанного рубежа запомнит крепко и подтвердят, если надо. Легилименция нужна не только мысли читать. Лорд, все же ситх, уловил для себя главное брюнет Порыл. Успокойся, лениво отмахнулся я, на моей планете нет такого глупого разделения, как здесь. Сила одна, и делить ее на светлую и темную стороны неправильно. Правильнее называть меня форсюзером, а не вешать клеймо. Кстати, а как вы тут оказались? Джавы. История стара, как мир под двумя солнцами. Мелкие волосатые паршивцы оказались не так просты, как показано в фильмах и говорится в каноне. Они еще те проныры. Джавы заслуженно считаются одними из лучших механиков и ремонтников, делающих конфетку из некой субстанции. Дай Джаве кучу металлолома, и он соберет тебе работоспособного дроида. Еще рядом с джавами нельзя оставлять дроидов без присмотра у пруд. Вообще, к их лапкам, покрытым черным волосом, липнет все, что плохо лежит и не прибито гвоздями, да и то, что прибито, тащится с шумом и гамом. Если рядом джава, держи ушки на макушке и не спускай глаз со всего дроидного и электромеханического. Платежные карты тоже держи в глубоком загашнике. Также всем известно о взаимной ненависти татуинских аборигенов, можно смело утверждать, что у обоих местных рас в ходу расхожий девиз «Встретил Джаву Таскина, убей». Про хорошего мертвого Джаву Таскина говорить не стоит. Нелюбовь и кровную вражду уже ничем не остановить, пока одна из сторон не уничтожит другую или они взаимно не уничтожатся. И пока до этих светлых дней далеко, кланы Джав скидываются деньгами на финансирование пары специальных отрядов егерей, которые выслеживают и уничтожают Таскинов. Песчаные люди, стоит отметить, не остаются в долгу, взрывая краулеры. Всем нам не повезло оказаться в плену у такого отряда. Перед самой песчаной бурей радар краулера засек таскинский караван и смог под прикрытием непогоды подобраться к стоянке, накрыв площадь мощным станнером. Что не афишируется, так это то, что джавы подрабатывают работорговлей. Не стоит радоваться, если из таскинского плена вас освободили джавы или ваше передвижное средство сломалось в пустыне и вас подобрал краулер. Таких или может быть много, в любом случае, если у вас отсутствует идентификатор Джабхатта, или Гордулы, или какой другой документ, или вы не сможете предложить за себя адекватный по меркам джав выкуп, он же оплата за спасение. Впрочем, те всегда придерживаются строгих расценок, что не умаляет того факта, что не всем эти расценки по карману, то вас продадут на арабском рынке в Мос-Эспа или в Мос-Эсли. Итог один – смерть, растянутая во времени. Сами джавы возиться с рабами не любят, предпочитая скидывать хлопоты на плечи таких, как банда Пхатаплама. Кстати, я уже имел честь с ним познакомиться и вынести ему приговор. Хозяева пепелаца на гусенках тоже не избегут слепого правосудия. Ради дела можно прикрыть глаза. Чтобы у клиентов не возникало мысли о побеге, и они не ерепенились, им вшивают специальный чип с микроскопической дозой взрывчатки, способной перебить шейные позвонки, а порой оторвать голову. Главное, что сканеры эту гадость не берут. Тебе тоже вшили, пока ты валялся в отключке, подтвердил мои худшие опасения Армунзабрак. Что, сказать, что я задохнулся от гнева и ненависти, значит не сказать ничего. Да как эти твари посмели? Никогда и никому я не позволю сделать из себя раба. Лучше сдохну, но перед этим отправлю в могилы всех, кому в головы придет мысль надеть на меня рабский ошейник. Я, лорд Слизерин, лорд Эйздрик, и никогда не буду рабом. Не знаю, что отразилось на моем лице, но узники дружно решили держаться от меня подальше. На их лицах проступил неподдельный страх. Механикум Ревелия, проводя ладонью вдоль шеи, прорычал я. В отличие от Гоминиум Ревелия, данная версия искала чужеродное механическое тело, независимо от его размера. У тебя змеиные зрачки, дрожащим голосом каркнул брюнет Порыл. Плевать, у самого основания шеи руку кольнуло тепло, острый коготь, сформировавшийся на кончике указательного пальца правой руки, непринужденно вспорол плоть, а притягивающий импульс вырвал из нее кунжутное зернышко арабского микрочипа. Это он, окровавленная ладонь ткнулась в нос Забрака. Да, хорошо, трясясь от ярости, рычал я, очень хорошо, терпи, рогатый, механикум Ревелия, ай, вскрикнул Забрак, когда бритвенной остроты коготь вспорол его шею. Держи свой чип, Эпикси, следующий, давай я, подсел ко мне фермер, стоически перенесший операцию по извлечению чипа. Порыл, ты стесняешься, что ли? Едко улыбнулся я одними губами. Не стоило смущать народ острым чистоколом, внезапно образовавшимся во рту. Я буду нежен, иди ты. Нашел в себе силы отшутиться брюнет, поворачиваясь ко мне спиной. Я по бабам. По бабам он, да вы гляньте на этот суповой набор, на него же без слез смотреть нельзя. Ты баб на жалость берешь, герой-любовник. Под всеобщие смешки извлекал чип я. У них сразу материнский инстинкт просыпается и они тебя накормить пытаются. Ага, сиськой. Во весь рот улыбался Армун. В этот момент дверь в камеру отъехала в сторону и яркий свет переходного тамбура высветил давешнего Дураса и столь же зеленомордого Радианца. Кто не знает или не помнит, Хан Соло представителя этой расы завалил в кантине. Я во вселенной Звездных войн меньше 5 дней, но как я уже ненавижу ксеносов. Что здесь происходит? Булькнул Дурос, снимая с пояса хлыст. Ну, привет, медведь. Как долго я вас ждал, касатики. Дьявольская улыбка сама собой наползла на мое лицо. Свистнул хлыст. Жаркое электрическое пламя опалило волоски у правого уха и попыталось свернуться подобно приготовившейся к атаке змее, как стук рукоятки с элементами питания, упавшей на железную поверхность пола, остановил атакующий порыв. С академическим интересом энтомолога я приблизился к двум распластанным на стене зеленым насекомым. Незамысловато свернув радианцу шею и отбросив тело кузникам, которые с каждой секундой все явственнее и явственнее примеряли к себе эпитет бывший, я занялся Дуросом. Не вздумай нагадить в сапоги. Сжав ему шею когтистой лапой, в которую превратилась рука, я разогнанным танком вломился в разум красноглазого ксеноса. Через 10 минут пускающий зеленые пузыри овощ свалился на пол и подвергся молчаливой и неотвратимой экспроприации экспроприированного. Временный костюм и одежду пришлось несколько раз очистить магией перед ее трансфигурацией под привычный мне размер и фасон. Благо сапоги сели на хозяйскую ногу, как влитые, а плащ привычно опустился на плечи. К окончанию мини-мародерки, Дурос начал подавать признаки жизни и пытался что-то грозно лепетать. «Он ваш, парни», измазавшись зеленой кровью, я погрузил в шею гада несколько зерен рабских чипов, перед этим отдав им изъятый у Дуроса пояс, на котором крепился пульт управления чипами и электрохлыст. Пачкать руки об этот мешок отборного дерьма мне перехотелось, к тому же в кубрике резалось в собак еще 3 подельников обгадившегося красавчика. Прогулка по чужому разуму оказалась продуктивной. Кое-какие секреты, номера сейфов на предъявителя, деньги хаттов в упи-упи и пикгатах. Не так много, как хотелось, но 10 минут назад я совсем ничего не имел. 10 тысяч пикгатов по нынешнему курсу обменивались почти на 400 тысяч республиканских кредитов. За такие деньги можно было приобрести очень хороший кораблик, причем с верфи, а не с рук, хотя модернизированная версия на вторичном рынке порой предпочтительней. Я сказочно удивился, когда выкопал в мозгу Дуроса примерную стоимость моего меча. Около 5 миллионов в золотых слитках, либо в другой котируемой в галактике наличности. На руки Джаббахат даже торговаться не станет. Неплохо, совсем неплохо. По зрелым размышлениям имеет смысл заложить клинок. Хатаплам успел сделать спектральный анализ мифрилового сплава. Оружие из бискара всегда было в цене, а тут сплав фрика, электрума и бискара. Как такое возможно, он не понимал, но вот оно, зримое наличие невозможного весом почти в 1,5 килограмма. Попробуй теперь докажи, что это обычный гномский мифрил. Впрочем, мифрил тоже не дешев. За сие произведение искусства в свое время пришлось отдать около 100 тысяч галеонов. И тоже золотом. Чертовы гномы, едят они его, что ли? Это сейчас во мне драконья скаридность проснулась. Тем более пришлось распотрошить собственную намагиченную лежанку. Гермиона обещала хвост по самую шею оторвать, если я хоть одну монетку из ее кучи для сна возьму.